быстро согласился дед. «Значит, мы договорились?» — спросил Николай. «Про чайку». «Я дал радиограмму. Завтра придет ответ». «Завтра не придет. Завтра воскресенье». «Как?» «Сегодня суббота, банный день. А завтра, пожалуй, уже сегодня, воскресенье, связи нет». «Зато в понедельник три срока», — сказала Миланде. «Всегда в понедельник много работы». «Как же?» — недоумевала Никей. «Как же я дни-то выпустил? Суббота, правильно. Телеграмму прочтут только в понедельник». «Не беспокойтесь», — сказала Миланде. «У нас с Анадырем связь прямая. Если в понедельник ответят, в понедельник вы и получите». «Нам идти надо, надо спешить». «Куда идти?» — спросил Николай. «Вон что на улице». На улице грохотал ливень. «Оставайтесь тут, отдохнете. Еще находитесь», — сказала Магда. «А здесь когда еще доведется побывать?» «Как знать, а вдруг мы по вас скучать будем?» — лукаво улыбнулась она. Но Марков был расстроен. «Ну», — Миланде поднялась, — «я предлагаю замужественных геологов». «Нет уж», — поднялся и Аникей. Печали и тревоги у него как не бывало. Он даже удивился своему внезапно легкому настроению. «Нет», — еще раз повторил он, — «я предлагаю за наших лошадей». «Человек, человек сильнее лошади», — бормотал Афанасьич. «Да, поэтому за лошадей». «И за нашу чайку», — засмеялся Николай. «Ладно». Все выпили. «Лошадь, она что человек», — философствовал дед, уронив голову на руки. «Только лучше, лучше, лучше, лучше, успокойся», — погладила его по руке Магда. «На будущий год, если встретите чайку, вы ее не узнаете», — размечтался Николай. «Они у вас на износ работают, а мы их жалеем. Им так трудно не придется. Жаль расставаться». «Это лошади не поймут», — сказал Николай. «Я знал лошадей, которые все понимали лучше иного человека», — сказал Аникей. «Мы тогда на востоке работали. Рядом была застава. Всех лошадей пограничных списали, погрузили на баржу и увезли в какой-то совхоз. А одна, ее звали Муха, болела. Ее оставили, думали, околеет. А она выжила. В тундре, на травке, на вольном выпасе. Пришла осенью домой, а в конюшне уже гараж на три вездехода. И вообще, никто ею не хотел заниматься. Расписано, значит, ничья. Иди и гуляй». И солдаты ее прогоняли. И она сторонилась всех, кто в зеленой форме. Мы, геологи, в зеленой спецухе ходили. Подойдем к лошади, позовем ее, а она от нас тоже шарахается. Ушла Муха в поселок и сама нашла себе работу. Подойдет к школе-интернату, там высокое крыльцо, и ждет перемену. Ходит, ходит вокруг школы, а как звонок услышит, бежит к крыльцу, станет и ждет. Мальчишки выскакивают, кто-нибудь один садится на нее. Муха аккуратно, осторожно так провозит его вокруг школы, катает, даст круг и снова к крыльцу. Дважды одного и того же не возила. Даст круг и останавливается. Слезай, мол. Следующий. Следующий садится. И того один круг возле школы. И так все время. Ребятишки ей все завтраки отдавали. Это был ее заработок.